Хотя сейчас были летние каникулы, в школьной столовой было довольно людно. Но если учесть текущее время суток и количество учеников, присутствующих сегодня в школе, то ничего удивительного в этом не было. Со дня поступления Миюки в эту школу прошло уже почти 2,5 года, все ученики первой школы уже должны были более или менее привыкнуть к ней. Однако сегодня опять повторилась обычная сцена, когда, лишь завидев Миюки, все уставились на нее, затаив дыхание. Точнее, будет сказать, были очарованы ею. А заметив позади нее Лину, они восхищенно вздыхали от этой равноценной, но контрастной красоты. И Миюки и Лина уже привыкли к такому, игнорируя дождь из взглядов как нечто само собой разумеющееся, они взяли с сервировочного стола подносы с приготовленной автоматикой едой и направились к столу, расположенному примерно посередине помещения школьной столовой. Только что некая группа парней встала из-за этого стола, забрав свои подносы. Один из этих парней, имеющий довольно крупное телосложение, оглянулся, после чего сделал лицо, будто выражающее слова «О, какая встреча!» «Миюки-сан!» «Сайдзё-кун!» Миюки и Лео обратились друг к другу по имени практически одновременно. «Сайдзё-кун, ты тоже пришел помочь с проведением соревнования?» «Я тоже, да. А Миюки-сан ведь президент школьного совета, и для тебя естественно здесь быть, да». Лео выразил понимание ситуации в форме монолога, после чего добавил. «Микихика и Эрика тоже пришли». «Эрика тоже?» «Наверное, она настолько любит школу». Миюки лишь деликатно хихикнула в ответ и больше ничего не сказала. «А смог бы ты сказать нечто такое в присутствии самой Эрики?» «Нет уж, спасибо, Алина, но от такого я воздержусь», — дружеским тоном ответил Лео, пошутивший Лине. Несмотря на перерыв в общении продолжительностью более года, друзья Татсуи приняли Лину как своего товарища. «Ладно, тогда до скорого. Миюки-сан, ты ведь тоже придешь на подготовительное собрание?» «Да, планирую прийти». «Пока». Отвечая, Миюки улыбнулась, а Лина помахала рукой. У компаньонов Лео, в отличие от него самого, отвисли челюсти от такой картины. «Что еще за подготовительное собрание?» Глядя на удаляющиеся спины Лео и его спутников, Алина задала этот вопрос, не адресуя его кому-то конкретному. «Сегодняшняя тема для обсуждения — выбор участников соревнования». Ответивший было Изуми, но не потому, что остальные четверо проигнорировали бормотание Алины, просто Изуми среагировала быстрее всех. «Это еще не решено?» Бормотание Миюки тоже было скорее монологом, чем попыткой спросить причину. «Мы ведь не знали, получится ли вообще провести это соревнование или нет». Но сидящая рядом Ханока истолковала это именно как вопрос, поэтому я ответила. Кстати, сидели не в таком порядке. Со стороны прохода Изуми, Миюки и Ханока, а с противоположной стороны стола Касуми, Лина и Шизуку. «И вы отложили выбор только поэтому?» С долей осуждения в голосе спросила Лина. «Тренировки ведутся с временными участниками?» Истолковав это как вопрос, разве можно без тренировок, Шизуку опровергла его. «Ну а чем не устраивают эти временные участники?» «Команда кода Монолита состоит из 3 участников, а для тренировки нужно как минимум 2 команды». «Да, я понимаю. То есть среди них будет выбран основной состав?» Предположение было вполне естественным, однако Ханока не кивнула в ответ. «Не все так просто. Ведь некоторые участники не смогли присоединиться к тренировкам по различным обстоятельствам». Направленный на Лину взгляд Ханоки несколько раз скакнул в сторону Миюки. «Такие как Татсу?» Понять смысл такого поведения взгляда Ханоки смогла даже Лина. «К сожалению, Татсу сама не сможет принять участие. Он очень занят». С грустью в голосе ответила Миюки, тоже заметившая этот взгляд Ханоки. «Ясненько. И то верно». Ханока до последнего надеялась на чудо, а вдруг... Но эта надежда разбилась вдребезги, когда Ханока узнала точный ответ, после чего ее плечи поникли. «Во-первых, это не понравится ученикам других школ». «Действительно. Я тоже так думаю». Шизуку и Касуми высказали свое согласие с заявлением Миюки, которое, вероятно, было полной противоположностью ее истинных чувств. «Ничего не поделаешь, Миюки-сэмпай? Шиба-сэмпай сейчас ведь считается одним из сильнейших волшебников в мире. Он теперь слишком знаменит, чтобы участвовать в соревновании уровня старшей школы». Для самой Изуми такое расхваливание Татсу было действием, совершаемым с крайней неохотой. Но в данном случае она решила отдать приоритет утешению чувств Миюки. «Да, я это понимаю. Спасибо, Изуми-тян». «А, я недостойна таких хвалебных слов!» Никто не решился мешать Изуми, погрузившийся в свой собственный вымышленный мир. Оставив Миюки разбираться с ней, Алина спросила у Ханоки и Шизуку подробности про нынешнее товарищеское соревнование, а когда разговор плавно перерос в обсуждение прошлогоднего турнира 9 школ, к ним присоединилась и Касуми. Миюки и остальные пятеро вернулись в штаб управления клубами как раз к моменту начала собрания по выбору участников товарищеского кода Монолита. Ведущим собрания было Игараси Йоски, председатель группы управления клубами. В качестве протоколиста рядом с Игараси сидела секретарь школьного совета Мицуи Сиина. Среди присутствующих на собрании также были Микихика и Лео, а еще, как и сказала Лео ранее, тут также присутствовал один неожиданный участник собрания — Эрика. Увидев направленный на себя взгляд Миюки, Эрика слегка помахала ей рукой. «Президент Шиба, прошу прощения за беспорядок!» Увидев Миюки, Игараси принял изменяющийся вид. «Как президент школьного совета, я просто не могла отнестись с безразличием к этому событию. И все же не обращайте на меня внимания, и просто начинайте!» «Да, хорошо!» Подгоняемые словами Миюки, Игараси объявила о начале собрания. «Прежде чем мы начнем какие-либо конкретные обсуждения, я хочу кое-что сказать». Объявив собрание открытым, Игараси сразу же взял слово и сделал заявление. «В результате проведенного накануне обсуждения с участием представителей других школ было решено не принимать учеников, имеющих кровное родство с 10 главными кланами, в качестве кандидатов на участие в данном товарищеском соревновании». В зале поднялся шум перешептываний, однако почти сразу же утих. Особых вопросов и возражений не возникло, у всех присутствующих были понимающие лица, будто выражающие фразу «С этим ничего не поделаешь». «Тогда прошу выдвинуть кандидатов». Было заранее решено, что самого себя кандидатом выдвинуть нельзя, только других. Вскоре поднялась одна рука. Хотя в тренировках участвовали так называемые «временные команды», но они уже много раз тренировались вместе, так что количество возможных кандидатов в какой-то мере сузилось. Первым был назван Микихика, который уже участвовал в соревновании в прошлом году. Затем был выдвинут ведущий собрания Игараси. Несмотря на свою застенчивость, он уже заслужил признание всех учеников первой школы за свои способности. Просто среди его сэмпоев и одногодок было столько удивительных людей, что до этого у него не было возможности принимать активное участие в публичной деятельности. Следующим назвали Марисаки. Некоторое время после его поступления в школу в нем можно было заметить праздность и высокомерие, однако, начиная примерно с летних каникул первого года обучения, его дурная привычка вести себя напыщенно начала понемногу ослабевать. И примерно в то же время он начал показывать свою сильную сторону, заключающуюся в техничном обращении с магией. На данный момент он уже заработал себе репутацию одного из самых выдающихся волшебников первой школы, который даже если уступает другим по вместимости и силе вмешательства, но способен компенсировать их недостаток правильными техниками, позволяющими добиться превосходных результатов. Нравится ли ему самому такая оценка, это уже другой разговор. «Игараси, можно мне слово?» Получивший голос свою поддержку, Марисаки поднял руку и встал. «Я, конечно, рад, что меня порекомендовали в качестве кандидата, но я не подхожу на роль представителя первой школы». Тут же послышались голоса, говорящие «Да ладно, это не так». Но Марисаки не отступил. «Я прекрасно знаю свои способности, их будет недостаточно. Можешь предложить кого-то другого?» Марисаки не колебался с ответом на вопрос Игараси. «Вместо меня лучше подойдет Сайдзи». «Я?» Комичным тоном прокричал Лео, указав на себя пальцем. У них с Марисаки произошло некое подобие ссоры сразу после поступления в школу, однако сейчас между ними не было никакой вражды. Тем не менее, для Лео стал неожиданностью тот факт, что его кандидатуру выдвинул именно Марисаки. «Сайдзи уже показывал отличные результаты в дивизионе новичков. И с Йошидой в команде уже работал. Я считаю, что он добьется более впечатляющих результатов, чем я». «Эй, ну погодите-ка! Тогда меня к соревнованию готовил Татсу. Я не могу использовать практически ничего, кроме укрепляющей магии, поэтому фактически не могу сражаться по правилам кода Монолита». Лео не скромничал, реально пытался отклонить свою кандидатуру. «Но 2 года назад ты ведь сражался? Проблему магии, на которой ты специализируешься, можно решить с помощью использования того же самого устройства». Но Марисаки это не убедило. Он с большим упорством и серьезностью продолжил считать Лео подходящим кандидатом. «Не-не-не, тогда это сработало из-за эффекта неожиданности. Противник не ожидал ничего подобного. Как только другие школы узнают, что я буду участвовать, они непременно примут соответствующие меры. Я все равно думаю, что Сайдзи подходит больше, чем я». Ни Лео, ни Марисаки не собирались сдаваться, поэтому пришлось вмешаться Игараси. «Сайдзи-кон, похоже, что Марисаки-кон непоколебим в своем мнении. Твою точку зрения я тоже понимаю, но не мог бы ты уступить и все же принять участие? Лео, я хорошо знаю твои сильные и слабые стороны. И на основе этих знаний я могу сказать, что у тебя есть все способности, необходимые для участия в соревновании в качестве активного игрока. Все собравшиеся здесь того же мнения», — сказал Айдзо, президент клуба Кендзюцу. Похоже, он тоже был согласен с выдвижением кандидатуры Лео. «Нет, ну подождите же вы! Не то чтобы я не хотел поучаствовать, но раз уж вы согласны игнорировать непригодность к магии, то есть куда более подходящий человек, чем я. И кого же ты порекомендуешь, Сайдзи-кун?» Лео ответил на вопросы Гараси без какой-либо доли сомнения. «Эрико!» «А? Меня?» Эрика показала еще больше удивления, чем Лео, когда предложили его. Она выглядела словно голубь, напуганный выстрелом из игрушечного ружья. «Больно признавать, но Эрика намного более привычна к сражениям, чем я. В отличие от меня, не способного на атаки с дальней дистанции, у нее есть даже техника нанесения несистемных рубящих ударов. Мне действительно больно это говорить, но она определенно сильнее меня». Повторение фразы «больно» два раза в разных формах означало, что Лео по-настоящему серьезен. «Но ведь она девушка. А что в этом плохого?» Ответил Лео на резонный аргумент Гараси. «Плохого, говоришь?» Игараси совершенно не ожидал такого вопроса, и пока он пытался подобрать слова, Лео продолжил. «В коде Монолита запрещен прямой контакт, поэтому участие в нем девушек — это не проблема. Ведь правило, что участвовать в нем могут только парни, есть только на турнире 9 школ». «Верно. В университете, например, проводятся женские матчи. И правда, в Штатах я тоже видела смешанные соревнования между мужчинами и женщинами». После того, как Лео обратил всеобщее внимание на этот факт, его поддержали Шизуку и Лина. Правда, фраза «Лины в Штатах» означала «на тренировках американской армии», но в данной ситуации не было смысла это уточнять. «Игараси-кун, можно мне слово?» Соблюдая правила приличия, спросил Микихика, подняв руку. «Конечно. В турнире 9 школ были женские соревнования, что давало девушкам шанс поучаствовать. В нынешнем же товарищеском турнире из-за нехватки времени удалось организовать только код Монолита». С разрешения Игараси Микихика подключился к спору. «Хотя это соревнование проводится как замена отмененному турниру 9 школ, но если следовать прежним правилам, то девушкам не в чем будет участвовать. Я стеснялся сказать об этом раньше, но меня тоже волнует это эта проблема». Присутствующие выразили согласие со словами Микихика. Среди участников собрания не только девушки, но и многие парни показали, что думали о том же самом. «Я считаю, что участие Эрики — это хорошая идея с точки зрения, что это обеспечит девушкам возможность поучаствовать в организованном нашими собственными усилиями соревновании». После этого заявления Микихика атмосфера в зале изменилась. Отовсюду были слышны лишь одобрительные возгласы. «Атиба-сан, что скажешь? Как и сказал Сайдзи-кун, на коде Монолита запрещен физический контакт. Однако это все равно довольно травмоопасное соревнование. Мне кажется, именно по этой причине девушек не допускали к участию в нем на турнире 9 школ». Эрика, к которой обратился Игараси, встала и обвела взглядом всех присутствующих. «Мне, наоборот, не очень нравится правило, запрещающее ближний бой», сказала она, ехидно ухмыляясь. «Тогда я не против поучаствовать вместе с остальными четырьмя». «Остальными четырьмя?» «Яшида-кун». Эрика назвала Микихика не Мики, а по фамилии. «Игараси-кун, Марисаки-кун, а также вон тот болван». «А, слышь, ты чё?» Лео мгновенно огрызнулся в ответ. Сами невозможные правда обижались друг на друга, но для остальных выглядели как слаженный комедийный дуэт, работающий вместе уже более десятка лет. «Ах да, извини, ошиблась. Не болван, а дикарь». «Хочешь продолжить?» «Вы вроде сказали, что эта травма опасна. Значит, нам понадобятся запасные участники». «Эй, слышь, не игнорь меня!» «Игараси-кун, можно я тоже скажу?» Слова Миюки стали спасительной соломинкой для Игараси, покрывшегося холодным потом и попеременно смотревшего то на Эрику, то на Лео. «Да, президент». «Как и сказала Эрика, не нужно ограничивать количество участников тремя. Как насчет того, чтобы вместо основного и замещающего составов выбрать игроков так, чтобы можно было менять состав для каждого матча?» «Да, действительно». Голос Игараси был довольно напряженным, вероятно, потому что он всеми силами пытался отвлечь свое внимание от Эрики и Лео. «Если все с этим согласны, то почему бы не обсудить это с другими школами? Я считаю, что по вопросу участия девушек тоже нужно для начала получить общее согласие». «Полностью согласен». Игараси мгновенно вынес резолюцию по предложению Миюки в такой манере, будто в него вселилась Изуми, которая на самом деле просто сидела рядом с Миюки. Все проголосовали единогласно. Участие Эрики в коде Монолита будет окончательно решено после согласования с другими школами. «Ах да, чуть не забыла». Эрика не была бы Эрикой, если бы все закончилось так просто. «Я очень придирчива к оружейному устройству. И хотя говорят, что хороший мастер не выбирает кисть, но я не мастер, поэтому простите мне мой эгоизм». «Ага. Эрика, по другой версии, у людей, сравнимых с великим учителем, все кисти первоклассные, поэтому у них нет нужды их выбирать». «В общем, долго объяснить этот диалог. Там идет речь о японской пословице, которая примерно означает «плохой работник винит в неудаче свой инструмент». При этом идет отсылка к некоему древнему японцу по прозвищу «Великий Учитель», который во всем этом замешан. Вот как? Ну, раз лично президент школьного совета одобряет. «Не стоит об этом беспокоиться», — сказал вставший ученик небольшого роста. Эрика знала этого ученика с платиновыми волосами и серебряными глазами. «Мы возьмем на себя обязанность по доработке устройства типа сэмпай». Это был Сумису Кента, он же Кент Смит, второгодка, ассистировавший Тацу на прошлогоднем турнире 9 школ. «Ясно. Буду ждать с нетерпением». На этот раз Эрика ответила с довольной улыбкой.